Был ли для Полины неожиданностью его приход? Бог знает. Скорее всего, нет. С того самого момента, когда она обернулась вслед уходящему Борису, поняла, пристал парень. Не отвяжется, пока не отошьешь его. Что пришел? Полина, подчеркивая безразличие, вытянула очередную картошину, обломала ростки и начала чистить. «К тебе». Борис улыбнулся и снял капюшон. «В таком случае вали обратно, пока не стемнело». «Хоть чаем напои, потом уж прогоняй». Улыбка как бы зафиксировалась на лице. Не живая, а как на фотографии. «Не видишь? Вымок насквозь». «Что сидит улыбиться?» — подумала Полина, а вслух сказала. «Кто тебя заставлял тащиться сюда?» «Чай вон, в чайнике пей». «К такому чаю губы примерзнут. Ничего себе гостеприимство». И Борис потрогал засмоленный бок чайника, будто тот и вправду был со льдом. «Ну, как хочешь. Мне некогда с тобой тут. Вон, кажется, мужики с профиля идут». Полина схватила ведро и пошла на ручей. «Им хорошо. О них заботятся. Позабочусь и я». Приготовленные у костра дрова полетели в огонь. Навалив груду дров так, что вместо огня повалил дым, Борис крикнул: «Я сейчас еще и ковровую дорожку расстелю. А перины взбить или нет?» И замер. От выхода просеки по берегу ручья шли двое. Странно шли. Маленький, забросив руку здорового бородатого себе на шею, почти тащил того на себе. А бородатый перепрыгивал одной ногой и матерился. Сбросив с себя руку бородатого, маленький усадил его на землю у ног Бориса и крикнул: «Поля, этот жлоб ногу себе порубил, иди скорее!» Началась суматоха, которая бывает от неожиданности. Все знают, что нужно делать, но никто ничего не делает, а лишь все командуют. Там на профиле Димка не растерялся, хотя здорово струхнул при виде рассеченной ноги. Перетянул выше колена ремнем и замотал грязной майкой. А здесь он стоял около пожелтевшего, с запеченными губами пустынника, и то и дело просил у Полины, роющейся по палаткам в поисках аптечки: «Поля, ну сделай что-нибудь, Поля, ну что-нибудь». Будто она, как волшебница, могла излечить стонущего пустынника. «Да заткнись ты, в конце концов». Поля с треском разорвала обертку бинта. Раскудахтался. Когда пустынник с замотанной до колена ногой, задрав ее к потолку, лежал в палатке, а около вертелся успокаивающий то ли его, то ли самого себя Димка, к Полине подошел Борис. «Может, я пойду?» «Да иди, кто тебя держит?» — отмахнулась она. «Я еще приду. Потом. Ладно. Что?» Вздрогнула Полина, подняла и опустила голову, покачала из стороны в сторону, закрыла глаза. И не понять было, утвердила что или отвергла. Дождю радовались одни мхи. У пустынника поднялась температура, и он потускнел, пожух, как осенний лист, лежал молча, лишь время от времени выплевывал маты и жаловался, что у него дергает ногу. Где-то в Енисейске стоял вертолет, ожидая хотя бы мизерного просвета в серой гуще неба, чтобы вывести больного. Больной ждал вертолет ждал погоду, погода никого не ждала. И стала Полина сестрой милосердия. Сидела около пустынника, помочь-то могла лишь своим присутствием. Смотрела в блестевшие глаза на горбатый кадык, то и дело сновавший, как челнок, на руки, обвитые толстыми синими жилами, которые совсем недавно безжалостно и бессовестно хватали ее, сдавливали тело. Ни отвращения, ни злорадства, ни радости не было у Полины к пустыннику. Вот лежит. И, наверное, кроме мыслей о себе ничего больше нет в нем, думала она. Всегда так бывает. Пока человек в силе, заботится о себе, как о душе, какой угодно душе, хорошей или вот такой, как у него, стоит отнять силу, заботиться о себе, как о теле. Интересно, о чем мне сейчас заботиться? Кажется, все время я забочусь о теле. А о чем больше? Что еще у меня осталось? Зашевелился? Воды дать надо. Ишь, губы-то как обметало. Ошиблась, потому что долго молчавший пустынник повернул к ней голову и спросил: «Полин, ты замужем была?» Если бы пустынник вскочил и начал плясать, меньше бы удивилась Полина, меньше бы удивилась даже тому, схватил он ее этими руками, как тогда. Не знала Полина, ответить ему или отбрить за прошлое. Ответила. Была. А что? Ответила и почувствовала, что между ними в ту же секунду возникло что-то. Какой-то мостик перекинулся от него к ней. Ведь спрашивали о ней, о ее жизни. Не лезли грязными, грубыми руками. Не бросали реплики по поводу ширины ее бедер и плоской груди, а спрашивали о ее прошлом. Спроси это другой кто-нибудь, Каретин даже, или Борис. Отбрила, наверное, бы. А где он теперь? На лице пустынника ничего не прочитать. Да тебе какое дело? Не напоминай. Полина отвернулась. Обижаешься, поди, за то. Дурак ты, дурак, согласился пустынник. А овдовевший Димка приходил с профиля раньше всех и сразу шел к пустыннику. Мячиком вкатывался в палатку и кричал: «Ну что, не сдох еще?» Хохотал и хлопал по животу больного. «Терпи, корешок, сегодня слышал, гудел где-то, да, видно, не пробился к нам. Завтра железно будет, гадом буду». Божился и уверял Димка каждый день, а дождь сеял и сеял на вконец размокшую тайгу. Просвета не было. Пустынник приподнялся на локтях, прислушался к дребезгу посуды у костра, где Полина готовила ужин, спросил: «Слушай, а Поля, баба, ничего, как по-твоему, а?» Димка расхохотался: «Да ты же без пяти минут жмурик, а думаешь о бабах? Ну даешь, ты че? Козел ты, да ладно, не обижайся, я ж пошутил. А баба, она вроде ничего. Да строй ты себя такую, ну эту, как ее». Димка замялся и потрогал ухо. «Знаешь, за ней Каретин секет, так что отвали. Он тебя за нее, знаешь, и на болезнь скидку не сделает. А если я предложу ей за меня, так сказать, замуж, а?» Непонятно было по лицу пустынника, правду он говорит или шутит. Все пряталось во взлохмаченной бороде, а сухие больные глаза выдавали только боль. «Ну-ну, ты хотел уже один раз». Димка хихикнул. «Поджениться? А что, вышла? Если она в лоб тебе ничем не захотела, так ты благодари Каретина, а она точно захотела бы». И Димка еще раз потрогал ухо. «Ну, болтай, болтай. А я вот ей скажу завтра. Хорошая она, Полина. Не из тех дешевых. Я сначала тоже думал». Напрасно пустынник старался говорить вполголоса. Услышала разговор Полина, услышала и занемела. Это была не пустая болтовня, это было серьезно. О ней говорили серьезно. Не закружилась голова у Полины и не нахлынула, не закачала, не согрела ее та истома, память о которой вдруг выплыла из-под столетия. Просто в груди что-то стукнуло, и стало легче вдыхать сырой холодный воздух. На мгновение ей показалось, что у костра сидит Борис в промокшей робе и ждет, когда она его напоит чаем. Посмотрела. Нет, пуст. Не успел ничего сказать пустынник Полине. Вечером в единственный разрыв в сером небе глянуло солнце, закрасило, словно светом пожара, плотные стены пихтачей на склонах, высветило несколько параллельных радуг на серо-синем восточном небосклоне и неизвестно откуда, беззвучно, на вертолетный пятачок у лагеря ловко сел маленький Ми-1. Увезли пустынника вместе с его открытием, с недосказанными словами, недодуманными мыслями. Глава 4. Изменилось ли что-нибудь? Кончился двухнедельный дождь, остались ядовитые сплетни про нее и пустынника. Стал меньше, не за что, кричать Димка. Каретин не сводил теперь с нее глаз. И все же изменилось что-то. Не в ней и не в окружающих, а в мире. Будто просторнее стало. Однажды после работы в лагерь заявился Димка. Полины с ним не было. «Где?» — коротко спросил Каретин. «А, тот, геолог, прикондехал. С ним осталось на профиле». Димка утер лицо. «Я и говорил, пошли, мол, в лагерь». «Она, не, я побуду здесь, потом одна приду». «Недалеко они, на Коробнике сидят». Первой мыслью было пойти и привести Полину в лагерь. Но как? Что мог сказать ей Каретин? Какое он имел право вести ее сюда? От него ведь она сама осталась с ним, Межинским. Солнце уже село, Полины не было. Каретинские работяги затеяли игру в карты, шумели, били друг друга картами по ушам, хохотали, спорили. А Каретин, закручивая одну за другой самокрутки, почувствовал, что он, начальник отряда Виктор Каретин, больше не начальник и больше не Каретин. Тот Каретин остался там, в городе, на сборах, в поле, там, где встретил Полину, сидящую на подоконнике в конторе экспедиции. А сюда приехал другой, страдатель без надежды, мечтатель, мальчишка, тряпка. «Уеду к чертовой матери, прямо завтра же закажу борт и уеду. Пусть присылают другого. Не могу я смотреть на все это, не хочу смотреть. Да провались все пропадом! Ведь не хотел же ехать в поле нынче. Нет, понесло дурака. А может, поговорить с Полиной? Может, она и ждет этого разговора, а я, идиот, только вздыхаю?» Каретин уселся со всеми за стол и попросил карты. Пришла, наконец, Полина, хмурая, замученная, не глядя ни на кого, юркнула к себе. Каретин пошел следом. Открывая клапан входа, услышал, за столом дружно захохотали. «Надо мной, черти!» — кольнула и обдала жаром. «А плевать, какая теперь разница?» Полина встретила словами: «Стучаться надо!» «Извини», — вслух сказал, а сам подумал: «Так, а зачем же я пришел? Стоп, поговорить хотел. А чё?» В висках, во всем теле, будто бичами прохлестывало. «Полина, я вот что». И понял Каретин, что сейчас он запутается, не скажет того, что хотел, будет говорить о чем угодно, только не о том, с чем пришел. За столом веселились. «Полина!» И сорвался Каретин. «Ты дрянь, слышишь? Ты не смей с ним встречаться, не позволю!» И сел у входа. Хотел кричать еще и еще, но только хлопал губами. А она, напротив, сидит спокойная, веки чуть подрагивают, да зрачки медленно движутся вверх-вниз. «Виктор Ильич!» Голос с хрипотцой, как после сна. «Что вы хотели?» «Полина, в момент осип Каретин, будто сухая промокашка в горле. Я люблю тебя. Иди, Витя. Потом. Понимаешь? Не могу я сейчас. Иди, пожалуйста». Что-то случилось в мире. Трещало и рвалось. Летело в пропасть, отдаваясь болью и пустотой под ложечкой, как в кошмаре. То все казалось толстым, уродливым и бесформенным, то вдруг ужасно тонким, переходящим в ничто. Развал камней, белая ночь. Слышно, как пульсирует кровь в ушах. Стук-стук, стук-стук. зашуршит брезентовый рукав, плотнее закрывая плечи, кольнет борода в щеку, фыркнет и настороженно поднимет голову лошадь, выставив треугольники ушей, прислушиваясь, вздрагивает. «Не езжай, поздно уже, Боря. Я провожу тебя немного пешком. Не надо, езжай. Видишь, конь заждался совсем. А, подождет. Кипящее каменное озеро, безмолвно кипящее, будто заложило уши. Я пещеру нашел, недалеко здесь. Хочешь, съездим? Интересно, я никогда не была в пещерах. Поехали. Там, правда, лед внутри, холодно. Потом, Борис, в следующий раз, ладно? Езжай, меня Каретин ждет. Да пусть ждет. Полина отходила от курумника в темноту леса и ждала, когда замолкнет стук копыт лошади по камням, треск валежника, бежала в лагерь, бежала к больным глазам, встречающим ее у палатки. Пришла? Как видишь. Глупая ты, Поля. Это же несерьезно у него. Замолчи. Да, ты знаешь что? Если бы я не берег тебя здесь от мужиков, тебя бы давно... А ты корыстный, как и все. А я думала, упрости. Замолчал Каретин. Высасывает последний дым из самокрутки, сгоревший до губ. Смотрит себе на носки сапог. И закричала бы сейчас Полина: «Витя, родной мой, добрый!» И положила бы ему на опущенные плечи руки, да шепчет его голос, кричит его голос: «Дульсинея! Дульсинея!» Привезли пустынника, привезли и выгрузили в усмерть пьяного, безбородого, вместе с ящиками и мешками на вертолетной площадке. Едва проспавшись, носился пустынник по лагерю в поисках Полины. А в лагере было пусто. Вечером, поймав Димку, уныло бредущего с профиля, ухватил за грудки, потребовал: «Где Поля?» Димка повис на его руках. «Пустынник, а где борода?» «Полина где, я спрашиваю?» Полупьяные глаза на выкате. «Оглох, что ли?» «Брат, Поля с тем геологом схлестнулась. Почти каждый день приходит. Здесь без тебя уже все...» «Да отпусти ты меня! Чё поймался-то?» «С каким? С Борькой Меньжинским, что ли?» Пустынник только крепче сжал трещавшую куртку. «Ну да, на коне к ней приезжает, на профиль прямо». «Сволота, да я ж его! А где они сейчас?» Димка принялся было успокаивать пустынника, но куда там... Нырнул тот в палатку, долго возился, выскочил с ружьем и закричал на остолбеневшего Усольцева: «Патроны давай! Че стоишь? Где патроны?» «Сейчас я его отвожу от чужих баб. А сейчас ему...» «Ты че, сдурел? Ты брось ты, ты че? Он-то при чем? Она же сама к нему, это, ходит». «Как сама?» Теперь уже опешил пустынник. Не мог он поверить, что Поля, его, как он считал, Поля, может сама ходить к другому, да еще к кому, к Борьке.